Глава 9. Поиски. Он один. 3 минуты прошло, как чужак отыскал нас, а никто не торопится прибегать к месту боя. Человек никого не зовет и, похоже, не ждет. Это что же? То ночное нападение на их лагерь, которое я подсмотрел, произошло накануне прихода на остров чудовища? Получается, Ло с его величеством только-только сбежали от этого одаренного, и тот остался встречать ящера в одиночестве. И седмица не прошло с той поры. Во силен. Мог бы просто убить себя, и очнулись бы всем отрядом в начале новой седмицы. Не хотел терять время и бобы с семенем. Ящера ему, как уже ясно, прикончить по силам. Или просто рассчитывал на победу в предстоящем поединке. Ну а что? Не уплыви Тео с острова, этот могучий дядька и в одиночку бы нас перебил. Хотя, может, ему бы и ждать не пришлось бы. Вдруг убей он себя. Они тут же бы всем отрядом и ожили бы. Наши явно ведь к ним приплыли, а не на рой пришли. С его смертью начатый колдуном поединок бы завершился, и обновление перекинуло бы оба отряда на начальные точки. Но почему тогда Ло и его величество убежали? Какая-то ерунда, я в конец запутался. Да. А с чего я вообще решил, что знаю, как поведет себя обновление в случае с начатым в неурочное время поединком? И мужик этот тоже, поди, с подобным не сталкивался. Убивать себя? Какой в этом смысл, если ты так и так в скором времени вернешься в свою начальную точку, где все будут живы-здоровы? Тут хоть зверя не осиль, хоть победу в поединке добудь, хоть умри, добывая ее, все едино. Очнешься на пляже с товарищами. Да и не о том я задумался. В упор своей удачи не вижу. Приплыли же. Не на рой пришли. Ло при мне еще начинал строить лодку, на какой можно всем отрядом на соседний остров перебраться. На соседний, они где-то рядом. Не здесь ясен красен, а там. Стоит одаренному, в чье тело я подселился, вернуться назад, как я окажусь совсем близко к острову, на котором остались мои. Я спасен. Но пора возвращаться из мыслей к творящемуся здесь и сейчас. Прол со Свеном мертвы, как и Фил, но поединок, само собой, продолжается. Человек, из чьих глаз я смотрю на мир, изучает место только что завершившейся схватки. Что он ищет? А, точно, следы. Мы не прятали их, направляясь сюда. Вот он уже нашел дерево, под которым я сидел до того, как перебраться к товарищам. Вот уже идет по нашему общему следу, поднимаясь по склону горы. Ящер найден. Изуродованный труп Джекса валяется рядом со вскрытой тушей чудовища. Одаренный прочесывает округу. Нам попался опытный следопыт. Человек подмечает каждую мелочь. Полчаса тщательных поисков, и чужак, видимо, все прояснив для себя, вынимает из ножен нож с узким лезвием. Так ведь он же искал следы пятого. Вот оно что. Пни, оставшиеся от пальм на том месте, где мы строили плот, были найдены им еще вчера, как вчера же наверняка появились и подозрения. Не поверил, что мы уплыли. Решил убедиться. И вот на его догадки получен ответ. Не уплыли. Уплыл. Он сдается. Нож, направленный твердой рукой, бьет нас в глаз. Боль сильна, но и мига не длится. Мы на пляже. Обновление оживило и нас, и товарища одаренного по отряду. Четверо почти одинаково одетых мужчин переглядываются. Их лица встревожены. «Гервех Чанжа Сахот!» — вопросительно шипит мой сосед слева. «Аслах Марш!» — зло рычит другой дядька. «Ох, еженьки! Ну ты, Китти, и тупица!» В памяти немедленно всплыло ругательство, которое выдал одаренный после бегства его величества Сло. Я-то думал, что это он просто что-то пробормотал неразборчиво. Вообще на это внимания не обратил. Оно вон что, язык нелюдей. Я вселился в Гахара. И все пятеро собратья урода. Это бывшие живчики, чьи тела захватили в ковчеге пришельцы. Вторая волна, как их называет колдун. Вот уж снова попал так попал. Тут потерю памяти мне точно не разыграть. Я, в отличие от Ло, на их мерзком змеином языке болтать не умею. Или они даже мысли друг друга слышат. Нет, то в хорте, который сидел, мог и вовсе без слов со своими общаться. Людской мозг не умеет так. Колдун мне про это рассказывал. Но что делать? Гах, сорк вож. Этот вопрос задан уже с совсем другой интонацией и значительно тише. Слова произносятся медленно, звуки растягиваются. Повернувшийся ко мне Гахар словно бы не только удивлен, но и испуган. Вот йог, я же совсем забыл. Эти уроды не только присутствие рядом Ло могут чувствовать. Они и друг друга чуют. Дружно повернувшиеся в мою сторону Гахара не просто так на меня вылупились. Они больше не видят во мне своего собрата. Не тупи, Китя, действуй, потом будет поздно. Раз, два, три. Все. Теперь можно выдохнуть. В три удара клинками я за пару мгновений прикончил всех нелюдей. То есть двое из них еще живы, но эти умирающие обрубки тоже вот-вот окончательно сдохнут. Добить их, что ли, обычным мечом? А, все, не шевелятся, померли. Могут чувствовать, вот же гадство. А ведь этот урод вполне мог почувствовать Ло. В смысле, там, у костра, когда колдун невидимкой рубил его родичей. Вот верну ему тело, сбежав, и тот сразу все расскажет своим, всем с засадом засада. Зря мы радовались, когда получилось их обмануть. Недолго та радость продлилась. Ведь Ло даже не знает, что его обнаружили. Стоит мне убежать, переселившись в кого-нибудь, и Гахары примутся за поиски Ло. Небось, нелюди, не тупее меня. Поди тоже в момент догадаются, что той ночью колдун к ним с какого-то из соседних островов приплыл. Построит свою лодку и... Не знаю уж как, но наверняка эти хитрые гады измыслят какой-нибудь способ прикончить Ло еще здесь, на воде. Если надо, и 100 раз, и 200 убьют. Дар предвидения очень могучий. Да и кто знает, какие еще дары у них есть. Я-то их сейчас перебил без проблем лишь потому, что они не ожидали нападения, особенно такого. А как оживут в другой раз? Выдохни, Китя, они же мертвы. У тебя есть 7-ица, не торопись, думай. Какую-то чушь несешь в мыслях. Откуда у этих гахаров дары? Они же на сушь прямиком из ковчега пришли. На земле поди всяко закрыть, много нор не успели. Небось, остальные все 4 бездари. Леона, когда их на 5 делила, наверняка позаботилась о том, чтобы в каждом отряде хотя бы один одаренный был. Ее самой же здесь нет. Тьфу, напасть. Про вселившегося в бабу гахара, как про женщину думаю, ох и мерзость. Но что же мне делать? Так подставлять колдуна нельзя точно. Бегство я сразу вычеркиваю. Умрет Ло, умрут все, вообще все. Весь наш мир, как и тысячи тысяч других, в том числе и мы с Тишкой, и Вейка с малыми, и Айк с Китей младшим. 7-ица — большой срок. Тут раздумывать нечего. Немедленно принимаюсь за строительство лодки. Нужно плыть, искать наших. Ло тот точно придумает что-нибудь, главное их найти. И найду. Обязательно найду. Пусть, возможно, не с первого раза, но попытки в запасе имеются. У меня и клинки, и невидимость. Неужели не справлюсь с 4 бездарей? Я ведь знаю, кто где будет стоять после каждого обновления. Мне по центру как раз повезло появиться. Так будет и дальше. Один взмах руками, и трупы попадают мясом. Это я здесь спокойно обдумываю все, что мне нужно, а для нелюдей между смертью и очередным оживлением пройдет всего один миг. В другой раз нужно будет прикончить их первым ударом, чтобы гадам даже секунды предсмертной не дать. Будут они у меня дохнуть и дохнуть. Столько, сколько потребуется. Капля дара осталась, срубить подходящее дерево хватит. Сейчас такое найду и примусь за работу. Гахары, спасибо уродам за предусмотрительность. Притащили сюда с суши не только мечи и ножи. Топор есть. Как оружие мне он даром не сдался, а вот как инструмент, который поможет мне в строительстве лодки, использовать его сам единый велел. Подхватил выпавший из-за пояса одного из разваленных надвое трупов топор и припустил к лесу. Чем быстрее истрачу остатки дара, тем скорее тот начнет восстанавливаться. Топор — это, конечно, хорошо, но все же самый ценный мой инструмент — это незримые клинки. Ими хоть деревья руби, хоть бревна на доски дели. А в гахарских мешках я потом покопаюсь, оно подождет. Хорошо, что я запомнил то дерево, которое выбрал колдун. Ло знает, какой подлодку годится больше других. Только такое толстенное мне не нужно, я же один поплыву. Нашел подходящее и срубил. Вот йог. Не упало. Застряло на кронах соседей. Пришлось подниматься по покосившемуся стволу и, обрезав его, ловко спрыгивать в сторону. На сегодня здесь все. Дальше мне тут без дара решительно нечего делать. Завтра срежу верхушку бревна, проведя клинком вдоль него, и начну удалять с топором сердцевину. Пока ж займусь лучше веслами, то есть веслом. Хочу одно длинное сделать, но такое, чтобы с двумя черпаками. По одному на каждом конце рукояти. Таким в одиночку грести проще будет. И камень для якоря надо найти. Я надеюсь, Гахарм достал мозгов захватить с собой с суши веревки. Пожалуй, начну лучше с обыска их рюкзаков. И веревки, и куча жратвы, и огниво, и нитки с иголкой, и много еще всякого разного. Тут на нелюдей у меня обид нет. А вот руки кривые печалят. Свои, ясен-красен, я тот еще мастер, как выяснилось. Моя первая лодка, как тот первый блин, вышла комом. Борта слишком низкие, центр тяжести скошен. Уж сколько я то с одной стороны, то с другой не снимал топором лишки с днища. А все равно на бок валится. 3 дня муфру под хвост. Ну, хоть дурню наука. В другой раз все ошибки учел. Толще дерева выбрал, киль выточил, чуть добавил длины. Пусть тяжелая, но зато хоть устойчивая, и воды бортом меньше черпает. А в дождь лезть в море не стал, дождался погоды. Ох, могу не успеть. До прихода проклятого зверя всего 1 день. На рассвете отчалил от берега и погреб в сторону торчащей из-за линии горизонта горы. Остров, к какому сегодня плыву, выбран мной наугад. Тот косой звездный крест, на который я прежде надеялся, мне ответов не дал. Да, он здесь. К 3 часам по полуночи подъезжает по небу примерно в то место, где я его видел когда-то. Но чтоб точно понять, чуть левее он или чуть правее висит, нужно быть колдуном. Ладно, время, его можно будет проверить, когда ящер придет, но вот место на небе... Тут мои глаза с памятью не годятся для точных расчетов. Но зато нет сомнений, что остров, на котором остались мои, где-то рядом. Раз его величество сло приплывали сюда, то и крест мне не нужен, лишь время. Одно из 4 направлений, а именно столько вокруг островов, принесет мне удачу. Грибу, что есть силы. Толк есть. Набрав ход, лодка быстро скользит по воде. Течение сносит, конечно, но тело, отобранное у Гахара, не обижено силушкой. По-светлому вряд ли успею, но зверя обогнать вроде должен. Хотя что мне ящер? Тот, что явится на остров Гахаров, меня не найдет там, а здешний. Начнут поединок, так я подожду. Пусть уходят на рой, потом всяко вернутся. Да и встретят гостей у себя тоже страшного мало. Мне ведь только и надо, что увидеть, кто с кем там дерется. Опаздывать буду, замедлюсь. Специально рассвета дождусь, и тогда уж на берег. Ну а коль не сработает фокус, мне будет наука. Зато хоть узнаю, как во всех этих случаях себя поведет пояс смерти. Вдруг вода и вообще не потерпит присутствия постороннего на острове, где в бою сошлись 2 отряда. Плохой вариант. Потеряю 7-ю. Греби, греби, Китя. Ты сможешь. И смог. С превеликим трудом через 7 потов и кровавые мозоли с деревянной спиной и руками, но все же догреб. Ночь глубокая. Через 1-2 уже ящер объявится. Бросил лодку у берега, обратно на ней мне не плыть, и по пляжу бегом. Я найду их по свету огня. Встречать зверя уж точно всяк будет с костром. Ох и тяжко. Сейчас бы боб съесть, но не маева. Утешает лишь то, что в другой раз у меня запас времени будет. За 3 дня лодку сделаю, и можно плыть никуда не спеша. Все бегу и бегу, уже, небось, половину острова обогнул. Ну, где они там? Вижу. Аж 3 костра разом зажгли. Пара к пальмам поближе, другой возле самого берега. Разумно. Так ящер не сможет к ним незаметно подкрасться. А я? Я смогу, мне ведь только взглянуть. Убивать кого-либо сегодня нет в планах. Нырнул в рощу загодя и в сгустившейся под пальмами тьме поспешаю к кострам. Ну и к людям, какие собрались на пляже. Фигуры я вижу, но лишь силуэтами. Ближе, ближе еще. Жаль, не знаю их. Не в ту сторону все же уплыл. Не тот остров. Человек, подошедший к тому из костров, что зажжен ближе к берегу, не знаком мне. Дальше можно не прятаться. «Привет вам, хозяева!» Выхожу из-под пальмы, машу им рукой. Попрошу одарить меня быстрой смертью. Пусть уж лучше меня убьют местные, чем я сам себя чикну по горлу. Так есть шанс, что вода признает эту нашу встречу поединком и засчитает поражение отряду гахаров, когда меня прикончат. Капля в море, конечно, но лишним не будет. Засуетились, но молча. Окликать меня никто не спешит. Йок, как же больно! Что за гадка, сорукий? Не мог, что ли, в сердце попасть? Во весь рост же стою. Специально же в свет костра вышел, чтобы сразу заметили. Засевшую в пузе стрелу выдирать смысла нет, она меня точно прикончит. Убили, считай. Но умру я не сразу. Тебя кто учил стрелять, злыдень? Выкашливаю из себя, с кровью падая на колени. Я им дармовую победу принес, а они... А ты, тварь, помучайся. Прилетает ответ. Я по боли страдал из-за вас, идиотов. Извиняться пришел? Даже слушать не стану. Уроды! Не ту ночь выбрали. Звучит другой голос. Хоть бы ночи считать научились. Но в наш разговор тут же вмешивается еще один человек. Передай своим, мы больше себя застать врасплох не дадим. Лавочка закрылась. Второй раз у вас этот фокус не выгорит. Забывайте на наш остров дорогу. Вот, значит, почему меня не убили первым же выстрелом. Наши уже были здесь. Они думают, что я из отряда Ло, послание через меня передали. Да это же ловушка. Что вы на него время тратите? Он же здесь не один. Узнать, что припрям хозяева острова дальше, мне помешала вторая стрела, в этот раз клюнувшая меня куда нужно. Темнота мне не стала помехой. Я ждал, я готовился. Стоило мне почувствовать новый всплеск боли, как я мысленно потянулся к дару. Кажется, я взмахнул руками даже раньше, чем появился на пляже рядом с гахарами. Они умерли быстро, быстрее, чем в первый раз. Даже дернуться толком никто не успел. Мечи у всех в ножнах, ножи заткнуты за пояса. Мгновенно достать их никак. Может, в следующий раз они уже начнут понемногу понимать, в какую ловушку попали, но пока все реакции, не успевшие до конца повернуться в мою сторону головы. Думаю, несколько ближайших обновлений серьезное сопротивление меня не ждет, а там разберемся. Главное, что они точно бездари. По крайней мере, каких-то защитных даров, способных спасти от моих незримых клинков, ни у кого из них нет. Призвать дар — это вам не отпрыгнуть в сторону или присесть. Дар призывается мыслью, а та жуть как быстра. И снова я ударил удачно. Висевший на поясе у стоящего от меня слева гахара топор не попал под клинок. Разруби я инструмент, строить лодку мне было бы нечем. Тут мечом ковыряться седмицы не хватит. Надо в будущем за этим моментом следить. Дар остался. На ящера хватит. Разводить костер, и тем более костры, как то сделали убившие меня мужики, у меня уже времени нет. Отхожу на десяток шагов от трупов, чтобы те не мешались под ногами, и встаю у воды лицом к острову. Пусть приходит. Ночь звездная. Бегущего ко мне от пальм зверя я точно увижу. Ждать пришлось недолго. Не прошло и часа, как из рощи выскочила стремительная тень и понеслась в мою сторону. Этот ящер доселе с моими клинками не сталкивался, так что рассечь даром прыгнувшего на меня зверя в полете проблем не составило. Само собой, в нору лезть я не стану. Умереть лучше здесь. Дожидаясь гостей, собрал сушняка и разжег костер, чтобы они меня побыстрее нашли. Сижу, думаю. Жаль терять бобы с семенем. Но тут ничего не поделаешь, их сотрет предстоящее обновление. Не скармливать же бобы и семя гахару, чье тело я занял на время. Вот бы можно было бы их как-нибудь сохранить. Первые пригодились бы, когда буду в очередной раз грести, сражаясь с течением. Второй же можно было бы передать нашим, когда их найду. Да, я жадный, но мыслей, как спасти добро, нет. Так что ящера даже не буду вскрывать. Стрелу ждал. В этот раз прошло гладко. У лучника не было цели помучить меня. Умер быстро. И быстро же умертвил появившихся рядом с ожившим мной нелюдей. Гады все еще только приходят в себя. Лишь один попытался отпрыгнуть, но и того достал даром в полете. В следующий раз уже будет сложнее. Не знаю, как правильно называются плотники, которые занимаются лодками, но мне предстоит в этом деле стать мастером. В 3 дня уложился без спешки, но малость перестарался, уж слишком здоровая вышла. Такая и 5 увезет. Вот только грести одному. Хорошо хоть, что в этот раз торопиться не нужно. Как-нибудь доплыву. Ведь каждый раз предстоит надрываться. Лодку меньших размеров не знаю, как сделать. Возьмешь тоньше дерева, борта выйдут низкими. Отрубишь короче бревно, и устойчивости потеряешь и в скорости хода. Одно утешает. Осталось проверить всего три острова. На одном из них точно наших найду. Первым, думаю, посетить тот остров, что находится левее того, на который я только что плавал. Сказать, что он лежит от меня к полудню, уже не скажешь. Тут на воде солнце вечно по центру неба гуляет. Только где восход и закат понять можно. Ло говорил, что дальше и вовсе все с ног на голову перевернется. Пора забывать про такие направления, как к полудню и к полуночи, и привыкать к используемым колдуном югу с севером. Обогнул часть своего острова по мелководью и погреб за риф. Специально забираю правее, чтобы течением меня снесло куда нужно. В этот раз я не тороплюсь, может, даже и чутка вздремну ночью. Кроме воды и еды с собой взял. Если шторм не поднимется, завтра буду на месте. Шторм поднялся. Ближе к вечеру, когда я уже одолел больше половины пути, резко начал усиливаться ветер, постепенно переросший едва ли не в ураган. Хлынул дождь. Его струи полились в мою лодку, помогая появившимся на вершинах волн пенным гребням наполнять ее водой, которую я непрестанно вычерпывал. Как я выжил, не знаю. В непроглядной тьме ночи, ориентируясь лишь по белым шапкам водяных гор, поднимающихся на три моих роста, я несколько часов подряд умудрялся удерживать лодку носом к волнам. Ближе к берегу те меня опрокинули бы уже тысячу раз, но в открытом море их гребни, слава единому, не заворачивались в барашки, а только подкидывали меня вместе с лодкой вверх, чтобы тут же уронить вниз. Буря стихла под утро, и вскоре в рассветных лучах проявились очертания острова. Хорошенько же меня снесло за ночь. Лишних 10-15 верст теперь точно грести. Сон и даже просто отдых откладываются, налегаю на весла. Благо их у меня теперь два. Я придумал, как сделать уключины. Гнутый прут, дырки в толстых бортах, клин, веревка. На один раз и таких хлипких хватит, а больше мне и не надо. Дорожка у меня в одну сторону. Обратно на обновление перелечу за секунду. На берег я выползал на закате. Сил не было. Руки тряслись, ноги отказывались держать изможденное тело. В бездну эти проклятые поиски, пусть сами находят меня. Я не сдюжил. Упав на песок, я позволил несуществующим волнам, которые почему-то продолжали шатать пляж и остров, и мир убаюкать меня. Китя, Китя, ты слаб. Ты не смог. Засыпал я с одной только мыслью. Вода. Ненавижу ее. Что сам пояс, что море, что дождь. Пропади оно пропадом. И что нам с ним делать? Добить, что еще? Думаешь, нам за это победу зачтут? Если все остальные утопли, то могут. Я бы все же рискнул пообщаться. Давайте свяжем его и разбудим. А что толку? Тебе просто скучно. У лодки всего два весла. Я не верю, что плыли все пятеро. Что-то заставило его осуществить такой сложный морской переход в одиночку. Любая информация — ценность. Иди в жопу, умник. Все, что здесь нужно знать, мы и так уже знаем. Я всего лишь предположил, решать безусловно тебе. Я просто считаю, что риск минимален. Что за дурацкий сон? Голоса, разговор, тени прошлого. Вот ведь расшумелись. Убирайтесь из моей головы, дайте человеку поспать. Твою бабку за пятку! Опять этот гад все нормальные слова позабыл. Риск чего? Мини... Что? А дары? Не? Дары не пугают? Разбудим, и он нас... Будить буду я. И свяжу тоже я. Подвергать опасности весь отряд мы не станем. Какие настырные голоса, вроде как и звучат вдалеке, а все слышу. А, йог с тобой. Занимайся, прикроем. Наконец-то заткнулись. Тишина, благодать. Я опять на волнах. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Спать. Бездна. До меня что-то дотронулось. Где я? Лежать. Лежать. И ветвистые росчерки колючего света отправляют попытавшегося было вскочить меня в темноту.